Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха». Здравствуйте, друзья! И снова в студии «Радио Вики» Оксана Большакова. Ну, потому что фестиваль, потому что лучшие тренеры, бизнес-тренеры, гуру личностного роста приехали в Красноярск на фестиваль «Шаг вперед». И я с радостью представляю вам Сергея Спивака. Вы склоняетесь. Склоняюсь. В сторону Красноярска, я так предполагаю. И Сергей не первый раз в Красноярске, уже была с удовольствием на его мастер-классе. А Сергей на своих курсах, на тренингах, на мастер-классах рассказывает про маркетинг. Это про маркетинг в социальных сетях, в сети интернет. Ну, про тот вот самый новый свежий маркетинг, который работает. Сергей. Я на самом деле много лет занимаюсь маркетингом, в том числе и была директором по маркетингу ряда крупных компаний. И замечаю, что старые стратегии, ну потому что 25 лет этим занимаешься, старые стратегии не работают. Вот такие стандартные вещи, как разместить наружку, телеаудиосообщение какое-то создать, да, и разместить его там по сетке вещательной в СМИ. Ну вот что-то изменилось. Ну, изменилась модель потребления. Посмотрите, сейчас выросло новое поколение, оно выросло уже с компьютером полностью, а вот следующее молодое поколение, оно уже выросло внутри маленького экрана телефона. И когда меняется потребитель, меняется и канал воздействия с ним. Поэтому получается, что новые медиа, ну, там, давайте поговорим про интернет, поскольку я именно им занимаюсь много лет. Многие новые медиа интернет вытесняет, просто стандартные, старые. То есть раньше люди ходили в театр, потом стали лежать на диване у телевизора. Телевизор вытеснил театр. Теперь люди перестают смотреть телевизор, потому что много рекламы, непонятная сетка, ты не выбираешь, что будешь смотреть. Ты, конечно, можешь тыкать пультом, но для многих молодых людей тыкать в экран телефона приятнее, чем переключать каналы вперед-назад на телевизоре. В результате новая медиа, новое потребление и новый стандарт. Дело в том, что продавать рекламу в интернете и, ну, тяжелее, чем в обычных медиа, это правда. Но там же сконцентрирована вот та самая целевая аудитория потребителей, получается, сейчас. Ну, вы правы. Я просто посмотрел сейчас на этот рынок со стороны рекламодателя, со стороны площадок, которые делают контент для потребителей. Вот они, вот она рыба, и никто не знает, как ее ловить, потому что это, во-первых, ну, рыба изменилась, да? Вы о потребителе. О потребителе. Да, он изменился, он сильно убыстрился. Вот современный там молодой человек или девушка, он может смотреть телевизор, при этом абсолютно параллельно, спокойно переписывается во ВКонтакте, то есть причем не с одним другом, и это для него естественный процесс. То есть если говорить научным языком, медиа-день потребителя, он уже сильно больше того времени, чем было, например, 10 лет назад, когда мы либо телевизор смотрели, либо газету читали. Сейчас это одновременно. Кроме того, телефон, который попал к нам в карман, он выел все наше время во время движения. То есть вы сидите в очереди к стоматологу, вы тычете в телефон. Вы едете в троллейбусе, вы тоже тычете в телефон. И опять, это медиа. А если это медиа, там реклама. А там, где реклама, там продавцы чего-нибудь. И такое ощущение, что нам, вот сейчас со стороны потребителя говорю, да, действительно все продают, вот все просто всучивают, и этой информации какое-то необыкновенное количество, mm-hmm. и уже хочется от нее там как-то освободиться, mm-hmm. а вот она попадает к нам, к потребителям уже, я сейчас со стороны, да, не mm-hmm. предприятия, которое вынуждено продавать, да, свой товар, а вот потребителю она попадает каким образом? Она попадает просто ко мне, я вот заметила, искала холодильник. Угу. Да? В поисковой системе забила угу. там интернет-магазины, мне нужен был холодильник таких-то угу. параметров, таких-то размеров. Полгода прошло, холодильник прекрасно работает, да? Но мне до сих пор приходит вся информация. Я открываю социальные сети, я открываю Mail, у меня вокруг информация про холодильники, мне так смешно. Ну, давайте разберемся, я просто объясню, как все это работает. Это моя профессия, я в этом 15 лет работаю. Интернет как медиа-среда примечателен тем, что он очень персонализирован. То есть для нас, рекламистов, пользователей интернета, это, ну, к сожалению, пока не прежде всего это компьютеры, то есть ваш браузер, через который вы смотрите интернет. Если вы, если компания является, например, социальной сетью, у нее больше возможностей. Поскольку вы пользуетесь почтой, у вас есть логин в социальную сеть, она видит все ваши устройства. В результате этого площадка, вот такой сайт, как Mail.ru, как Одноклассники, как ВКонтакте. Facebook. Facebook, естественно, да. Они собирают о вас, они собирают с вас сигналы определенные. Эти сигналы, они собираются в такие базы данных большие. Есть такое красивое слово Big Data, о котором очень много говорят. Но это сейчас не важно, это просто технология. И в результате вот эти вот собранные сигналы от вас, как от потребителя, позволяют показывать вам чуть более релевантную рекламу. Чем мощнее сигнал вы даете, тем более релевантная реклама будет вам попадаться. Вот вы сейчас привели очень простой пример, когда вы зашли на поисковик, например, на Яндекс, и ваша мысль о покупке холодильника, она трансформировалась в ваших руках в поисковый запрос. Поисковый запрос – это текст, набор слов ключевых. Они были декодированы в ваш intent, то есть ваше желание купить холодильник. Соответственно, с вашим, ну, к вашему браузеру, к вашей, как называем, куки-файлу, привязалась вот этот интент о том, что вам нужен холодильник. Дальше, поскольку он есть как знание у вас, реклама начинает автоматически таргетироваться на ваши потребности. Если вы искали только холодильник и больше не искали ничего, то, соответственно, холодильников будет очень много. Если вы делаете разные поисковые запросы, то вектора вашего интереса, они будут разнообразны. Вы можете искать телефон, холодильник, куда пойти в театр, историю о том, как чинить BMW, ну и другие разные запросы. А вот это очень красиво в теории, на самом деле это сильно сложнее в практике, потому что вот эти вот интересы, они могут быть долгосрочные и краткосрочные. Тот пример, который вы привели про холодильник, он немножко для меня странноватый. Не понимаю, почему вам показывают рекламу холодильников. Может быть, вы говорите о почтовых рассылках от какого-нибудь магазина. Но просто показывать вам рекламу холодильника через там, несколько месяцев не очень разумно, потому что это явно краткосрочный интерес. Краткосрочный интерес работает обычно в течение 70 дней. То есть, когда интернет-сайты считывают у вас интерес к холодильнику, этот интерес прицепляется к вам как к профайлу, дальше начинается рекламная кампания. Она будет длиться какое-то количество дней. Рекламировать вам холодильник 3 месяца смысла нет, это очень дорого. Если вы не будете делать новые запросы про холодильник, реклама начнет угасать, и через какое-то количество дней она, ну, сойдет на нет. Если вы будете делать другие запросы, ну, у вас будет такой некий винегрет из разных ваших интересов. Ну, давайте простой пример. Например, вас интересует новый телефон Samsung, это краткосрочный интерес. Вас интересует рыбалка, это долгосрочный интерес. Он у вас может длиться долго. Вас интересует покупка, ну, вы начинаете пытаться найти себе недорогой автомобиль в пределах, там, не знаю, 700 тысяч рублей, и это, ну, такой средний интерес, да, то есть он может несколько месяцев у вас продолжаться. Ну, соответственно, реклама будет пытаться подстраиваться под это. Это что за профессия? Это абсолютно новый какой-то маркетинг? Да нет, это недалеко уже не новый. Это что за профессия? Где вот этому сейчас учатся? Есть какие-то институты, которые могут выпустить квалифицированных специалистов, которые вот выполняют и могут выполнять эти функции? На самом деле есть. То есть рынок развивается давно. Я вот в неком смысле горд, что я тоже приложил руку к образованию рынка. Еще в 2004 году первый раз сделал курсы по обучению и ну, мне приятно, что многие выпускники этих курсов сейчас управляют компаниями, интернетными компаниями. Вы говорите сейчас в формате дополнительного образования. Это дополнительно. А сейчас дальше эволюция развития рынка, нужно еще больше кадров. И у нас открылось несколько уже программ тоже дополнительного образования, но длинных. То есть, когда люди учатся по полгода, по 8 месяцев. И на этих программах ну, профессия дается уже более основательно. Сказать, что интернет-рекламу вот прямо как профессию, вот как, знаете, как 4 года, ну, наверное, я не все знаю, может быть, в каких-то вузах есть, я, честно говоря, просто не припомню, ну, не сталкивался. Может быть. Об этом я и говорю. Но я думаю, что это появится, то есть медиа уже очень большое, и в маркетологических, скажем так, направлениях обучения появится интернет-рекламист. Если говорить про Красноярск, то средний рекламодатель, он содержит, маркетолога или в лучшем случае какой-то отдел маркетинга. И в отделе маркетинга, если заложена справка такого специалиста, то она, ну, как бы предполагается, что этот человек в рамках своей заработной платы будет где-то чего-то продвигать в каких-то социальных сетях и так далее. Каков же все-таки маркетинговый бюджет? Именно интернет-рекламы. Ну, такой сложный для меня вопрос, потому что, как любой объем денег на рекламу, он будет сильно зависеть от размера бизнеса и его потребностей. Есть компании, которые тратят 30 тысяч на простую интернет-рекламу в Яндекс.Директе, и этого им хватает для того, чтобы заполнить свои мощности. Есть компании, которые тратят больше 100 тысяч на несколько каналов рекламных. В Москве эти цифры вообще на порядок больше, в два порядка больше. Потому что есть бизнесы, которые... Это вот абсолютно реальность. Есть бизнесы, которые вполне обычные бизнесы, полностью сократили затраты на другие медиаканалы. То есть, понимаете, не полностью, полностью, то есть ноль. Вот, и обеспечивают поток клиентов исключительно через интернет-коммуникации, то есть через интернет-канал. Если раньше это больше было пресса, например, наружная реклама, там, то сейчас они зачастую у некоторых бизнесов обнулились. Вот. Произошло это по одной очень простой причине. Дело в том, что потребитель, меняясь, то есть если раньше, когда он что-то искал, он часто пользовался справочниками, то теперь справочники вытеснены поисковыми системами. И весь объем денег, который раньше был в справочниках, это огромные деньги, он перетек в поисковые системы. Ну и, соответственно, компании типа Google, типа Яндекса стали сверхприбыльными, мощными, развивающимися, потому что там деньги вот этих вот справочников. То есть, когда вам раньше нужно было найти, там, не знаю, нотариуса, вы брали толстый справочник, открывали его на странице нотариуса и смотрели список мелко написанных нотариусов, выбирая, какой из них поближе. Это было не очень удобно, надо было с картой сравнивать, но как-то, тем не менее, мы этим пользовались. В каждом офисе лежали толстые справочники. Сейчас у вас на каждом экране компьютера есть поисковая строка, одно движение по клавиатуре, и вы этого нотариуса получите с геопривязкой, и с ценой, и с предложением. Один клик, и вы попадете на сайт этого нотариуса, и там будет все, что вам нужно. Это удобнее. Как результат, деньги из справочников перетекли за аудиторией в интернет. Но интернетом пользуются в любом случае, наверное, не все пока. Да? Все-таки есть какая-то, вот все равно потребитель понимает, что он изготавливает, да, и для какой целевой аудитории. Вот как вы рекомендуете, какая целевая аудитория охвачена интернет-рекламой, а кому, ну, не стоит пока, да, пока не подрастет его целевая аудитория. Вот. Ну, понятно. Ну, есть такое понятие, как penetration, то есть проникновение медиаканала в аудиторию. И вот здесь вот ситуация немножко даже такая пугающая. То есть, если вы сейчас выйдете на улицу Красноярска и начнете опрашивать, например, девушек в возрасте 14-16 лет, то, согласно опросам ВЦИОМа, вы не найдете девушку, которая не пользуется интернетом. То есть penetration 100% в молодой аудитории. Это даже немножко страшновато от этого становится, потому что когда пройдет еще 15 лет, она станет мамой, то ее потребление как потребителя, то есть она будет покупать стиральный порошок, зубную пасту, памперсы и так далее, так вот она их тоже будет покупать в телефоне, как привыкла. И это немножко другой мир, не тот, в котором мы сейчас живем. Это только в нашей стране? Или мы там отстаем, опережаем? Нет, мы отстаем, но это глобальная тенденция. То есть у нас просто в стране почта не развита. Вот это наше отличие кардинальное. Доставка почтовая. Доставка. То есть последняя миля, она такая трудоемкая. Вот это нас сдерживает. Вот. А если бы у нас, знаете, посылки под дверь кидали, как в некоторых странах, и они там лежали, мы утром открывали, она лежит, то оно бы еще сильнее пошло. Но в ответ у нас, правда, развились сервисы собственной доставки. Там Ламода приедет к вам прямо вот как договаривались, все четко, и привезет то, что обещал. Так вот, возвращаясь к пенетрейшену, в молодой аудитории он прямо уже зашкаливает, то есть 100%. Соответственно, с обратной стороны, аудитория, которая менее подвержена интернету, вот, это, наверное, женщины, ну, 50+, например. Да? То есть они, в принципе, некоторые из них освоили Skype как устройство для общения со своими родственниками, но как потребитель, как покупатель, им не свойственно так вот прям активно пользоваться. Хочется там, потрогать руками. Ну, вот. Хочется потрогать руками, проще дойти там куда-то, спросить знакомых, может быть, посмотреть газету. Ну, то есть то, что более привычно. Это нормально. Вот. Но, видите, сейчас вот того, что я много лет на рынке, я вижу, как это все росло, росло, росло там, с 2000 года. И там в 2000 году, да, мы там спину рта доказывали, вот, интернет, он-то. А потом прошло какое-то время, и мы перестали доказывать. А сейчас прошло еще какое-то время, и мы говорим, да ну, что уже, вот оно все, уже некуда деваться. Тем более революцию совершил телефон. То есть, смотрите, сначала была революция на уровне связи, да, то есть телефон оказался в кармане каждого жителя, как связь. А потом телефон неожиданно стал маленьким компьютером с экраном, в котором живет интернет. И вот эта вот такая двойная революция привела к тому, что мы сейчас себе, в общем-то, знаете, даже смотрим, когда автобус подъезжает на экране телефона. Вот. Согласна с вами. И в связи с этим, вы знаете, наверное, не к вам вопрос, но просто хотелось бы узнать. Много лет проработала в традиционных СМИ, руководила радио, газетами, журналами. Мне интересно, чего теперь делать-то вот этим динозаврам? Жалко их, и продукт хороший, и держать в руках приятно, и слушать радио приятно. Понятно, что вот этот проект, который у нас сейчас вы присутствуете, радио Вики, ну, это новый формат. Это действительно интернет-вещание. Нас сейчас с вами слушают более 100 тысяч человек, и они гораздо шире, чем формат, например, FM-станции, которая бы захватила только город, и все, и уже там 50 километров от Красноярска нас бы не слышали. Нас сейчас слышит мир. Что делать тем, кто остался в старых медиа? Что вы им посоветуете? Ну, мне часто приходится общаться с издательскими домами, я вижу отток и кадров, и вижу отток денег, к сожалению, из радио, из прессы, из наружной рекламы. Держится пока телевизор, вот, но есть ощущение, что он тоже очень быстро трансформируется, потому что это новое поколение, оно уже, то есть YouTube приучил его к видео on demand. On demand означает, я смотрю, когда хочу, что хочу, то есть по запросу. Вот. А традиционная сетка вещания, которую ну, нам предлагает, она нам предлагает пульт, на котором мы выбираем каналы. Да, сейчас нам уже предлагают, раньше было 100 каналов, сейчас, по-моему, уже 300 каналов, от Рекавор предлагали 200, ну, то есть уже прям сильно много. Вот. Но это такое тыкание между каналами. А современное поколение хочет еще быстрее. Оно хочет прямо, чтобы под него подстраивалось. И оно будет ломать телевизор, как он есть. Ну вот я, поскольку сам нахожусь, я по себе расскажу, я отказался от телевизора, по-моему, наверное, в 2007 году, как устройство. То есть для меня телевизор – это такой планшет, который висит на стене. И если нужно на чем-то, ну, если хочется что-то посмотреть на стене, то ты просто берешь и планшет переводишь на стену. Это телевизор, ну, в моем представлении. Я думаю, так же тоже. Да, вот видите, и что это означает? Это означает, что мы с вами перестаем смотреть сетку. И вот это вот явление, оно прежде всего происходит среди так называемого, ну, такого прогрессивного, скажем так, населения. То есть это бизнесе, кто работает, кто, ну, кого времени не хватает, кто ценит свое время, чтобы просто сидеть и смотреть то, что показывают. А это же люди, которые принимают решения, а это люди, которые совершают крупные покупки, эти люди принимают бизнес-решения. И, соответственно, и реклама, то есть и деньги, будем говорить, они также перетекают из обычной сетки вещания в вот такое вот новое, ну, назовем это смарт-ТВ, да, то есть либо в планшете, либо в большом умном телевизоре. И по факту, ну, это ни для кого не секрет, что через какое-то количество времени обычный телевизор, этот будет такой медиаканал для бедных. То есть вы привыкли, он бесплатный. Ну, вообще, есть простой вопрос, когда что-то бесплатно, то полезно себе задать вопрос, почему. Да? Вот. И телевизор для нас бесплатный. А это ведь сотни людей работают, чтобы передачи выходили. Как так происходит? Значит, вот кто-то всю эту историю оплачивает. Это рекламодатели, которые ну, вставляют, ну, видят, показывают свою рекламу. Кстати, рекламы сейчас в телевизоре очень много. Очень много. И интернет же, вот смотрите, он же в виде Гугла, ну, в виде Ютуба противопоставил очень необычный формат рекламы. То есть это пропускаемая реклама. То есть Смотрите, это принципиальный рывок в области медиа-индустрии. То есть сейчас... Начинается, по-моему, рекламный ролик какой-то, да, и там ты через сколько-то секунд его можешь нажать пропустить. Да, давайте расскажу. Это просто, ну, принципиальный момент. Google большой игрок, и он, в общем-то, задает некий стандарт рынка. Если в обычной... В обычном телевизоре у вас программа прерывается, у вас начинается рекламный блок, вы его не можете пропустить. В YouTube предложил формат такого, так называемого, True View. То есть True View – такой честный показ, будем так переводить его. То есть вы начинаете смотреть какой-то ролик на YouTube, у вас перед роликом запускается рекламный ролик показывается вам 5 секунд, и затем появляется кнопка «Пропустить рекламу». Если вам это, ну, вам не хочется, неинтересно и так далее, вы нажимаете на эту кнопку, соответственно, дальше ролик вам не показывается. И самое главное, рекламодатель этот показ не оплачивает. Да вы что? Да. Такой вот мейджик. Вот здесь мне вот кажется интернет и вообще весь этот интернет-маркетинг гораздо более честным. Смотрите, как я продавала, например, рекламу, да, ну, несколько там лет назад, например, там 20 лет назад, 10 даже. Приходишь к рекламодателю и говоришь, у нас аудитория, там, например, 3 миллиона человек. Угу. Да? Ты называешь эту аудиторию, представляя себе всех людей, которые в принципе... Могли бы смотреть на территории, например, Красноярского края, то есть в зоне вещания. Mm-hmm. Да? И, ну, с газетами здесь попроще, там все-таки к тиражу привязано. А вот все эфирные вещи – это такое, вот, знаете, счастье. Дайте денег, и вам будет счастье, говорил, по сути, менеджер по рекламе какому-нибудь рекламодателю. На сегодняшний момент, насколько я понимаю, там пытались у нас в Красноярске вводить какие-то people-метры, еще что-то считать, вот эти вот телевизионные каналы, но это ничего не получилось, потому что устройства, которые будут по социально-демографическому портрету населения ставить вот, да, и зачитывать там какую-то среднюю температуру по больнице у той или у другой аудитории, они так вот как-то и не прижились, и ломались, и в принципе вот нормальных рейтингов радиостанций не было, чтобы можно было ощутить реально, сколько ты вложил и сколько тебя человек увидело. Интернет в этом плане очень четко, независимо от личных каких-то, да, там, пожеланий, он покажет четкую очень характеристику. Это уже технология, верно? Ну да, это и беда, и суперсвойство интернета. Он самый измеряемый канал. Он самый из всех медиаканалов, которые есть, интернет самый измеряемый канал. В нем можно мерить больше всего. Это суперздорово, если вы умеете мерить. И это несчастье, если вы не очень умеете мерить, потому что метрик много, они сложные, поскольку интернет-история не русская, все это придумано, но все это по-нерусски, мягко выражаясь. Вот. И иногда мы сталкиваемся с обратной историей, когда сидит бизнесмен и говорит, ну вот я на обычные медиа трачу 120 тысяч в месяц, вот, и ничего не могу померить. А на интернет трачу там 20 тысяч в месяц. И все очень сильно измеряю. Вот. И он говорит, ну я что-то много трачу на интернет, потому что вот я тут меряю, вот тут эффективно, тут неэффективно. А он спрашивает, а вот эти 120 тысяч, ну, ты вот каждый месяц отправляешь? Он говорит, ну, звонят. Ну, то есть метрик нет толком, да, то есть просто какое-то наитие, иногда это просто дань прошлым годам. То есть мы такой аргумент, почему вы это делаете? Мы раньше так делали. Ну, то есть все боятся выключить, вдруг упадет. Вот, а никто не меряет. Ну, потому что сложно мерить, непонятно, как мерить, ну и так далее. А интернет, он такой совсем другой, стоит в своей стороне, им занимаются какие-то особые интернет-маркетологи, которые говорят на каком-то странном языке, не всегда понятном обычному бизнесу. Вот, и все что-то там меряют, и все считают там какие-то небольшие суммы денег. Ну и вот это вот такой, знаете, интернет, выводит интернет такой, знаете, особняком таким. Мне иногда, знаете, казалось, что если интернет мерился в 3 раза хуже, в нем было бы в 2 раза больше денег. Ну вот когда по наитию продавалось. Но, к сожалению, он очень сильно измеряется. Интересная тема. И она, на самом деле, это история про то, что важно как-то вообще осознавать какие-то, может быть, есть таблицы, какие-то стандарты. Вообще, сколько должен стоить, ну или примерно может стоить качественный интернет контакт, да? И какой трафик вот этих вот столько-то человек просмотрели, да? Какой трафик, сколько мне ждать от них покупателей? Потому что, может быть, в каком-то журнале, у которого совсем небольшой тираж, напечатано определенное количество, да, там, твоих каких-то буклетов, но оттуда у тебя пришло 5 заказчиков. А здесь посмотрела там, вот столько-то аудитории, но заказчиков там не было, например. Вот, вот эти вот потоки от покупки там, до контакта с телевизионным, ну, с контентом, с рекламным, их как-то можно отследить? Можно. И на самом деле любой интернет-маркетолог делает, или, по крайней мере, обязан делать это каждый день. То есть это как раз вот это и есть то простое искусство профессии, умение выбирать места размещения, умение размещать, умение отслеживать результаты этого размещения, умение анализировать его и принимать дальнейшие решения. Вот есть такая технология, она очень простая, называется волновое планирование. Да? Волновое планирование, то есть когда вы сначала, прежде чем потратить большой бюджет, тратите маленький, замеряете, получаете результаты, следующий. Мы поговорим об этом сразу после рекламной паузы. На самом деле очень важная тема, интернет-маркетологи оценят. Чувствуйте дух Франции в кафе «Пти Момо». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Пти Момо» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Настало время перемен. Время сделать шаг вперед. Фестиваль развития «Шаг вперед» – это больше сил и идей для работы. Это больше энергии для жизни. С 25 по 28 августа. Присоединяйся. Сайт fest16.ru. Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха». И не просто программа «Автор успеха». В гостях у Оксаны Большаковой сам Сергей Спивак, автор курсов и тренингов по рекламе. И рекламе не просто рекламе, рекламе в интернет-сетях, в пространстве вот в этом вот, которое мы с вами все пытаемся освоить, в котором живем, и многие уже живут гораздо большую часть времени, чем в реальной жизни. Сергей, мы перед рекламной паузой говорили о том, что вот это вот количество обращений, да, оно как-то должно сколько-то стоить, и есть какие-то, наверное, может быть, корректно ли так задать вопрос, что есть какая-то, ну, там, нормальная стоимость, когда вот человеку приходит, рекламодателю неискушенному, какие-то компании или его личный интернет-маркетолог, который на зарплате, и вот на какую цифру ориентироваться в этом стоимости этого контакта? Ну, давайте разберемся с этим вопросом. Смотрите, интернет как медиа содержит разные форматы. Ну, давайте, например, сравним для простоты с телевидением. У вас есть 5-секундный ролик, у вас есть 10-секундный ролик, 15-секундный ролик. У них же разная цена. Да, без разная цена. Вот. Есть бегущая строка. Есть бегущая строка, вот, правильно. Есть интеграция внутрь контента, да, когда диктор может что-то сказать, другая цена будет. Product placement, абсолютно верно, когда стаканчик стоит. Вот. Смотрите, у нас это разные рекламные форматы. Они будут иметь разное качество контакта. Причем самая большая неприятность заключается в том, что вот это вот мифическое качество контакта очень тяжело посчитать. То есть мы его, честно говоря, по наитию воспринимаем. То есть, ну вот, так скажите, что лучше, 5-секундный ролик в рекламном блоке или диктор 3 раза во время эфира назовет название компании? Кто его знает? Не очень понятно. Мы можем сделать пробное размещение и посмотреть, как это повлияет на наш бизнес, ну, там, на отклик покупателей. И это будет для нашего бизнеса правда, не факт, что это сработает для другого. Вот. В интернете то же самое, разные форматы. Форматов в интернете много, вот прямо сильно много. И это осложняет понимание его как медианосителя. То есть есть текстовые форматы, есть видеоформаты, есть баннерные форматы, есть спецразмещения в виде каких-то спецпроектов. И это только я начал рассказывать. И у каждого формата есть какое-то понимание цены. И она будет разной. Вот. Если мы поговорим о каких-то простых форматах, например, баннерная реклама, да, то здесь все просто. Вы можете зайти на три сайта в городе, зайти в раздел прайс-листа и увидите там такую надпись: формат 240 на 400 за 1000 показов стоит 180 рублей. На другом сайте будет 240 рублей, а на третьем сайте будет написано 150 рублей. Вот ваша цена до скидки, да, после этого еще скидка есть, и обычно без НДСа за 1000 показов. Вот, пожалуйста, вот вам среднее по вашему городу. Ну, еще вопрос торгов на по скидкам самим. Если мы говорим, например, о совершенно другом формате, как такой формат, как реклама в поиске, то есть когда вы делаете поисковый запрос, у вас появляются текстовые рекламные объявления. У них своя цена, но она более простая и более сложная. Более простая она тем, что можно прийти и посмотреть, достаточно зайти в Яндекс.Директ и создать объявление, и Яндекс вам покажет, какая рекомендуемая цена для того, чтобы ваше, причем за клик, важный момент, за клик, чтобы ваше объявление показывалось. Но при этом эта цена, она формируется на основании аукциона. Что это значит? Это означает, что она не постоянна. Она формируется каждую... Это больше всего удивляет. Ну, договорились. Это мейджик. Нет, нет, там нельзя договориться. Это мейджик, это придумано. Представляете... Чтобы рекламодателям вообще сложнее было жить. Это и сложнее, и проще. Ну, представьте, вы большая компания Google или Яндекс, да? И у вас есть, 10 тысяч разных тематических запросов. Да, есть запрос «Купить пластиковые окна», есть запрос «Репетитор по математике». Очевидно, что у этих запросов разный рекламный потенциал в плане денег. Да? То есть, наверное, пластиковые окна дороже, а «Репетитор по математике», наверное, дешевле. Вот. Ну, представьте, вот надо было бы сесть кому-нибудь и составить прайс-лист. Да еще для каждого города, потому что в каждом городе немножко свои особенности получаются. Это очень тяжело. Какое решение нашли? Сделали аукцион. То есть в режиме аукциона формируется цена. Цена формируется каждую миллисекунду. То есть какие-то рекламодатели подключаются к системе, какие-то выключаются, кто-то повышает ставки, кто-то понижает ставки. Это компьютеры, они очень все быстро считают. В результате каждую миллисекунду определяется цена победителя, на основании которой его, ну, именно по этой цене его объявление будет размещено. То есть заплатив какую-то сумму вперед, ты да. На самом деле стоимость вот этого ты контакта на самом деле не знаешь. То есть ты его предполагаешь. Ты говоришь, например, вот я не буду платить больше, чем 30 рублей за клик. Это твоя ставка. Если есть люди, которые готовы платить условно 50, 60 и 70, то твое объявление не будет показываться. То есть ты ничего не потратишь, но твоя реклама не появится, и ты не привлечешь к себе новых клиентов. Вот. Тогда ты что должен будешь сделать? Повысить ставку. Ты говоришь, хорошо, я готов платить 55 рублей. В результате твое объявление начинает показываться. Но значит, не будет показываться объявление того, кто платил 50. Ну и начинается рынок. То есть вот так вот аукционом мы, по сути, рекламными бюджетами конкурируем. Не бюджетами, ставками. Ставками, ставка, да. Она же из рекламного бюджета. Да. Это же средство рекламного бюджета. Это средство. Соответственно, у нас с вами получается маркетинг следующим образом. Мы говорим, а на это мы будем с вами тратить, например, 30 тысяч в месяц. Хорошо, договорились. А дальше мы выбираем те запросы, которые считаем для себя более правильные, более выгодные, потому что у всех разные цены. Иногда бывает запрос очень правильный, но очень дорогой может оказаться. Вот. И пытаемся потратить наши 30 тысяч рублей оптимально в соответствии с теми запросами, которые мы выбираем. На эти 30 рублей весь Яндекс не купишь. Это будет маленькая часть в том большом трафике, который существует по этим запросам. И вот интернет-маркетолог или специалист по контекстной рекламе настраивает рекламную кампанию таким образом, чтобы потратить эти 30 тысяч правильно. А теперь, внимание, мы заблокировали эти 30 тысяч, без них получили каких-то клиентов. Если мы умеем измерять результаты и говорим, да, хороший канал, нам подходит, давайте теперь потратим не 30 тысяч, а 50. Или обратная история. Мы говорим, нет, не подходит, дорого. Давайте не 30, а 20. Исследуйте, называется. Но дорогие друзья, Смотрите, на самом деле, вот правильное слово, когда мы говорим о интернет-маркетинге, в котором все можно померить, это слово называется гипотезы. Маркетологи делают гипотезы. То есть вы, как маркетолог, на самом деле сидите, например, ну, давайте какой-нибудь абстрактный пример, вы торгуете металлочерепицей, и вы хотите продавать больше. И вы говорите, если мы сделаем такую вещь и сделаем доставку в течение месяца бесплатно, хорошо это будет или плохо? Да вы делаете гипотезу. Вот если мы за свой счет будем делать доставку для клиентов, повлияет ли это на повышение продаж, если мы об этом заявим в рекламе? По большому счету, если быть честными, вы не знаете ответа на этот вопрос, вы делаете гипотезу и проверяете ее. Да, есть навыки организации рекламной кампании, потому что там можно просто ошибки тупые наделать, но предполагаем, что вы немножко разбираетесь в этом, вы запустили рекламную кампанию, сделали свою гипотезу, подготовили рекламные объявления, баннеры, это могут быть анонсы на сайтах, подготовили свой сайт, да, то есть там должно быть написано, что ваша доставка бесплатна, период этой, назовем это, акции. И дальше проходит, вы начинаете рекламную кампанию, приходят люди, вы становитесь более конкурентными, ну, более привлекательными по отношению к конкурентам, люди начинают совершать у вас покупки, проходит тест, например, в течение 3 недель, вы замеряете результаты и принимаете решение, оправдана эта гипотеза или не оправдана. Так вот, какой вывод из этого следует? Команды, занимающиеся маркетингом, и особенно интернет-маркетингом, вот если они живут в этом режиме гипотез, они довольно быстро прокачиваются. Ну, то есть, мы сделали гипотезу, ошиблись, не помогло. Это плохо, но это опыт. А сделали другую гипотезу, помогло. И так постепенно, делая разные маркетинговые и рекламные гипотезы, ну, там, это может быть, и не только вот я сейчас с акцией приду, может быть, это креативное решение будет. Давайте вот сделаем рекламу не такого цвета, а такого, сообщение не такое, а вот такое. Лучше, хуже. Хуже стало. Да, неудачный ход. Вернем старую. А теперь давайте попробуем вот так. О, стало в 2 раза лучше. Так вот, кто, как говорится, знаете, дрыкается, как лягушка в молоке, тот неожиданно получает в итоге масло внутри этого молока. И как раз это и отличает сильные команды, вот они постоянно экспериментируют и копят экспертизу, и эта экспертиза позволяет им делать все более качественные и качественные гипотезы. А есть компании, которые копируют, и им тяжело, потому что, во-первых, они копируют вчерашний день всегда, и они никогда не знают, то есть, ну, бывает, знаете, такая история, крупный игрок на рынке повесил рекламу и забыл снять, и все повторили. Она была неудачной. Другая история. Крупный игрок сделал гипотезу. Запустил рекламную кампанию, измеряет ее. Через 2 недели понял, что фигня, выключил. Конкуренты увидели старт этой кампании, подумали, что если крупный игрок так делает, это круто. Сделали так же. Прошла их рекламная кампания, но они не измеряют так, как они. Но прошло 2 месяца, все плохо, они выключили рекламу. Понимаете, да, какая игра идет? Интернет такая штука, здесь можно за всеми наблюдать. Вот. И вот это вот, с одной стороны, дает вам ощущение того, что вы можете делать как крутые парни, но когда вы копируете крутых парней, вы никогда не знаете, что они сейчас делают. Это может быть удачная гипотеза, может быть неудачная. Еще несколько лет назад, ну, сайт это была, знаете, такая вот, мы менеджерам по рекламе говорили, посмотрите, если у компании есть сайт, это хорошая компания. Это уже давно прошло. Вот, на сегодняшний, ну, и я не очень молодая, вот на сегодняшний день сайт есть фактически у всех. И не один. И не один, и да. И не 10. Иногда, да, и гораздо больше. И стоимость вот этих вот сайтов, меня просто про качество рынка представителей услуг. Да, стоимость этих сайтов, я видела объявление, за 5000 сайт сделаю. Есть 2,5 миллиона. Да, есть предложение, ну, у нас просто за 2,5 миллиона, слава богу, никто не делает. Максимальную цифру, сделанную в Красноярске, знаю, 600, по-моему, около 690 тысяч. Вот что это такое? Чем отличается сайт за 5000 от сайта за 1 миллион? Хороший вопрос. Часто приходится на него отвечать, действительно. Ну, давайте прежде всего разберемся в том, как устроен рынок сайтостроения. У меня вот есть такая аналогия. Я считаю, что рынок сайтостроения очень похож на рынок газельных перевозок. То есть для того, чтобы создать веб-студию, в общем, ничего не нужно. Ну, то есть нужно немножко понимать, как это все работает, иметь опыт немножко программирования, либо дизайна, у кого куда. Вот. Дальше вы делаете сайт и говорите, вот мы с другом веб-студия. То есть к чему? К тому, что вход на рынок очень низкий. Это приводит к тому, что ежегодно на рынок веб-девелопмента, то есть веб-продакшн, вкидывается, не знаю, десятки молодых, маленьких домашних студий, студентов. Это не хорошо, не плохо. Это так же, как купил «Газель», стал директором компании по грузоперевозкам. ну, по большому счету, и водителем в ней же, кстати, заодно. И это приводит к тому, что вот эти вот молодые компании, они, когда выходят на рынок, они, ну, естественно, демпингуют, чем они еще могут брать, они скидывают цены. В результате цена на рынке за некую абсолютно, к сожалению, абстрактное понятие веб-сайт, это очень абстрактное понятие, это такое же понятие, как дом. Ну, представьте, вот вы бы вышли на рынок, строители сказали, сколько стоит дом построить? Он сказал, ну, слушайте, а сколько этажей-то вообще хотели? Да какая разница, дом и дом, чего непонятного-то? А из чего строить? Из бетона, из камня, чем отделывать будем? Вы говорите, да это все мелочи, вы скажите, сколько стоит? Вот сайт, он такой же дом. Он может быть очень большой, он может быть очень маленький. И, к сожалению, рекламодатель, ну, заказчик, когда выходит на этот рынок, он зачастую не знает. Он говорит, ну, я хочу такой дом, чтобы прибыль была. Ну, то есть, это такая, знаете, как мы назовем это, гостиница, да? В нашу гостиницу. Он приходит, говорит, ребята, вы мне построите гостиницу, чтобы я богатым стал. Ну, или чтобы мой бизнес вот процветал. У меня бизнес вот такой есть. И вот начинается нюанс, как всегда. Дело в том, что создание сайта, оно включает из себя довольно много разных работ. Так вот, волшебство цены заключается в том, что разные команды те или иные работы выполняют или не выполняют. А еще это уровень компетенции? Или это технические какие-то? Возможно, просто их не хватает? Нет, это... Давайте на примере покажу. Например, смотрите. Давайте... Ответим честно, простой вопрос. Что такое веб-сайт в типичной маленькой веб-студии? Вам, на самом деле, вот как человеку, который занимается много лет разработкой, на самом деле вам продают не веб-сайт, вам продают шаблон страниц, а точнее вам продают два шаблона, это главная страница и внутренняя, без содержания, то есть содержание веб-студии не изготавливает, то есть это просто дизайн-макет двух шаблонов, заверстанных в веб-формате HTML и расположены на какой-то системе управления сайтов. Ну, как бы я это сайтом не считаю, это просто заготовка. То есть для меня это не веб-сайт, это просто два шаблона, давайте вот называть вещи своими именами. Два шаблона могут стоить 20 тысяч, окей, да, могут, не вопрос, но это не веб-сайт. То есть теперь кто-то должен прийти, подумать, и сказать, а в этом веб-шаблоне мы будем писать вот про это, и это повлияет на потребителя, и он будет нажимать на сайте вот именно эти кнопки, заполнять вот эти формы, звонить вот по этому телефону, потому что мы сделаем здесь каталог вот так, а здесь разместим вот так, а вот здесь вот предложим вот такие условия. И вот это вот начинает, вот здесь начинается первое отличие продающих сайтов от просто абстрактного понятия веб-сайт, который, по сути, является несколькими шаблонами. И вот тут-то и кроется очень большая разница в затратах. Студии, которые начинают работать с содержанием сайта, ценник сразу резко прыгает. Ну, прям вот сильно резко прыгает. Ну, например, так... Адекватная цена за сайт, который все-таки с содержанием? Ну вот смотрите, вот поскольку я рынка Красноярска не знаю, поэтому я буду говорить про московские цифры. То есть история про сайт, над которым думали умные ребята, это будет история там 1,5 миллиона рублей, 500 000 рублей, 800 000 рублей, 3 миллиона рублей. Да, если там это серьезные проекты с большой разработкой, это может быть 5 миллионов рублей, 6 миллионов рублей. То есть цифры очень большие. Ну, прям очень большие. Если мы говорим об обычных бизнесах, ну, возьмем стоматологию, ну, маленький небольшой бизнес, то такой сайт... Но все равно же хочется, даже в стоматологии, чтобы было хочется, расписание, быть, презентация, да, запись быть. Какие-то. Вот сейчас начали говорить очень правильные слова. Теперь смотрите. А теперь такой вот ответ должен быть честный на очень простой вопрос. Вот, например, я могу взять просто дизайнера за недорого, взять просто верстальщика. Ну, представляете, я работаю в стоматологии интернет-маркетологом, да? Вот. А дальше я, такой вот интернет-маркетолог стоматологии, придумал, что размещать, как размещать, почему у меня будут покупать. Все это изготовил, ну, например, в какой-то программе, ну, простой программе, Word, PowerPoint, все это написал, подобрал фотографии. Фотографии имеется в виду не красивые фотографии из интернета, а фотографии. Сделал, провел фотосессию, сфотографировал результат наших работ, сфотографировал докторов, взял у них интервью, взял у них видеоинтервью. И потом пришел просто к таким, знаете, строителям, то есть вот один такой строитель называется веб-дизайнер, а второй такой строитель называется веб-программист. И говорю, ребята, вот я тут все придумал, вы мне это соберите. Это будет 30 тысяч рублей. Если вы приходите в веб-студию, ну, нормальную веб-студию, и, а еще важный момент, при этом я весь процесс этого создания сайта менеджерил сам. Это очень важно. То есть я сам ставил планы, я сам соблюдал сроки, я сам бегал по докторам, фотографировал, снимал там, брал интервью, писал тексты и так далее. Это менеджмент. Он занял у меня, ну, займет у меня месяца два. Uh-huh. Вот. А теперь, когда вы приходите в веб-студию, то помимо вот этих вот двух рабочих под названием веб-дизайнер и веб-программист, вы еще покупаете менеджера проекта, который менеджерит за вас процесс. А вы, по идее, должны купить человека, который будет участвовать в создании контента. То есть писать тексты. Это может быть разная история. Вот это может быть прямо копирайтер, который будет писать тексты, а это может быть человек, который будет вам помогать определять, что вы будете писать, а потом уже копирайтер будет писать. Mm-hmm. Да? Вы можете, в хороших веб-студиях есть талантливые ребята, которые могут вам помочь, ну, которые вам покажут, как ваш бизнес правильно показывать в интернете. Для электронного магазина по продаже ковров – это одна история. Для электронного магазина по продаже детских игрушек – другая история. Для услуги, которая занимается транспортными перевозками – это третья история. Там, ну, все по-разному немножко. То есть кто-то должен посидеть, подумать, да, назовем это аналитиком. Такая есть профессия, аналитик редкая. Вот, подумать, сказать, ребята, вам нужно это делать вот так, на таких страницах. А еще где-то есть SEO-шник, SEO-оптимизатор, который говорит, нет, а я хочу, чтобы это было не так, а вот так, потому что они должны быть хорошо оптимизированы поиском. Да, а еще есть интернет-маркетолог, который говорит, например, на стороне клиента, говорит, нет, нам нужно вот продвигать вот эти продукты, это наша стратегия развития. И тогда люди из веб-студии говорят, ах, если это ваша стратегия развития, тогда давайте делать сайт не так, а вот так. И может быть не один, а два. Ну, если целевые аудитории разные. И вот только потом эта команда создаст такую вещь, такой продукт, который называется прототипы. То есть это страницы без дизайна, но с проработанным содержанием, который отвечает на самый главный и очень простой вопрос. Почему люди должны купить у вас? И вот когда эта чудовищная работа выполнена, появляются такие строители. Дизайнер, который красиво рисует кисточками, да? Программист, который из кирпичиков строит код программы. Вот. И они вам это приведут в состояние того, чтобы оно висело в интернете. Кстати, еще появится тестировщик, который должен по всему этому пройти и все протестировать. Тоже такая история. Ни одна студия за 30 тысяч рублей не будет заниматься тестированием сайта, он просто его вывалит, скажет, вот, тыкай сам. Если найдешь ошибки, мы исправим. Ну, прекрасно, 2 недели будете тыкать. Ну, если сайт большой. И новая тема еще новее, хотя, наверное, для вас она совсем не новая. Это вот теперь помимо сайтов еще нужны какие-то волшебные посадочные страницы. Это вообще про что? Давайте поговорим про посадочные страницы. На самом деле, посадочная страница... Люблю очень эту тему. Много конференций провел на нее. Значит, смотрите, в некоторых случаях для продажи тех или иных товаров и услуг выгоднее все продающее содержание разместить не на 5 страничках сайта, а на 1. Почему это так? Потому что скроллить, то есть тянуть экран вниз, легче всего. То есть это самое простое действие. Это просто математика. То есть представьте, смотрите, у меня есть некое продающее содержание, которое у меня занимает, например, в нашем примере 5 экранов. Значит, у меня есть 2 варианта. Сделать 5 страниц по 1 экрану, либо сделать 1 страницу, на которой будет все 5 экранов. А дальше просто математика. То есть, если я размещу мое содержание на 5 разных экранах, у меня пользователь зайдет на 1 экран, и, например, предположим, нам повезло, и 40% пользователей кликнет, ну, на какую-то ссылку и попадет на 2 экран. Ну, в меню, например, перейдет на 2 экран. Посмотрит вторую страницу. и, посмотревший вторую страницу, какой-то процент опять кликнет, посмотрит третью. Что мы в результате получим? За счет того, что клик более тяжелое действие, мы вот эти вот 5 страниц на самом-то деле почти никому и не покажем. То есть кто-то будет видеть одну, большая часть, кто-то будет видеть 2, еще меньше будет видеть 3, кто-то 4, ну и может быть совсем пару единиц человек посмотрит все 5. Альтернатива какая? А давайте мы просто возьмем и все 5 экранов, ну 5 страниц вывалим в виде одной длины. Вывалим в виде одной длинной страницы. Вот. Что получится? Скроллить легко, и вероятность того, что человек посмотрит эту страницу, выше. Вот самая простая логика, почему люди делают посадочные страницы. Но это только начало. После... Сергей, у нас просто такая тема огромная. Время эфирной передачи заканчивается. Вы когда еще будете в Красноярске? Я очень хочу вас видеть, потому что очень хотелось поговорить про рекламу в социальных сетях. Хотелось поговорить про то, выбрать размещение в поисковых системах, какую, одну, другую, третью. Столько тем, где вообще с вами можно будет пообщаться в ближайшее время? Вы же приехали на фестиваль. Фестиваль начнется у нас 25 числа в «Дружбе», в фестиваль «Шаг вперед». Там вы что будете давать? Там я буду вести 3 таких, назовем это, мастер-класса. Один из них будет посвящен сайтам, один из них будет посвящен рекламе. Просто рекламе, не интернет. Интернет, нет, я только про интернет, да. Один будет посвящен интернет-рекламе, и третий будет посвящен тому, как делать презентации. Ну, как не как делать, а как выступать с презентациями в PowerPoint. Это очень важно для бизнес-сообщества. Да. А еще я, на самом деле, скоро приеду в Красноярск, а точнее 22 сентября. Посмотрите там ближайший четверг. Там есть четверг рядом? Четверг, это будет четверг 22 числа. Вы можете быть у нас в студии? Я просто бронирую за вами этот день. Ну, давайте в подумаем. 9 часов вечера, 22 сентября, ребята, вот так вот прямо сейчас, прямо в эфире. Договоримся. Мы уже договорились о том, что мы продолжим эту замечательную тему. Огромное вам спасибо. Остается только попрощаться с радиослушателями. До свидания. До свидания. До встречи с Сергеем Спиваком 22 сентября. И это четверг в 21:00. Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха».